Глава третья. Направляясь после обеда к своим травяным грядкам, Катфаэль встретил во дворе Илейва. Юноша как раз спускался по ступенькам страноприимного дома, сияя, будто только что отполированный и наточенный, предназначенный для тонкой работы инструмент. Илейв был все еще возбужден и готов к отпору. Уж слишком много препятствий пришлось ему преодолеть, доставляя гроб с телом хозяина к желанному месту упокоения. Лицо Элеева еще сохраняло выражение непримиримости, и прямой острый нос, казалось, был нацелен на невидимого врага. — Ты того и гляди, укусишь! — улыбнулся Катфаэль, подходя поближе к юноше. Элеев растерянно взглянул на него, не зная, как отвечать. От самого безобидного человека порой можно ожидать неприятностей. Наконец юноша улыбнулся, и напряжение почти исчезло с его лица. «Только не тебя, брат. Да, пришлось показать клыки. Но ведь меня к этому принудили. Аббат наш стоит за тебя горой, и твоя просьба удовлетворена. Но уж ты старайся помалкивать, пока тот чужак не уедет. Молчание — лучший способ избегнуть опрометчивых слов». А еще лучше соглашаться со всем, чтобы не изрекли прелаты. Но это, похоже, не для тебя. «Я словно бы пробираюсь по лесу, где за каждым кустом вражеский лучник», — признался Илейв. И добавил доверительно. «Ты рассуждаешь не как обыкновенный монах». «Обыкновенных монахов ты здесь и не найдешь. Я вот что еще скажу тебе. Слушая пространные рассуждения богословов, я думаю о том, что Бог говорит с нами на всех языках, и любое слово, обращенное к Нему или сказанное о Нем, не нуждается в толковании. И если слово это идет от сердца, не надо никаких оправданий. Как твоя рука? Нет воспаления?» Илейв переложил шкатулку в другую руку и показал заживающий рубец на ладони, еще слегка припухший и розовый вокруг белых шрамиков. «Пойдем ко мне в сарайчик, если ты не слишком спешишь», — предложил Катфаэль. «И я опять сделаю перевязку. После этого считай, что ты здоров». Катфаэль взглянул на шкатулку, которую юноша держал под мышкой. «У тебя дела в городе? Не к родственникам ли Уильяма ты собрался идти?» «Да, надо сообщить им о назначенных на завтра похоронах», — сказал Илейв. «Родные обязательно придут. Они очень дружные люди, между ними никогда не было раздоров. Супруга Жерара, его племянника, обихаживает всю семью. Я должен пойти и уведомить их обо всем. Но спешить некуда, уж если я пойду, то пробуду там до вечера». Дружески беседуя, Илейв и Катфаэль прошли через двор, миновали обнесенный густой изгородью сад с цветущими розами. Вскоре они достигли огорода, где запах нагретых солнцем трав окружил их благоухающим облаком. Они шагали по дорожке из гравия меж гряд, от которых волной поднимались сладостные ароматы. «Стыдно сидеть в доме, когда такая дивная погода», — сказал Катфаэль. «Побудь здесь, на солнышке, а я сейчас вынесу настой». Элейф охотно сел на скамью под северной стеной, подняв лицо к солнцу и поставив рядом с собой шкатулку. Катфаэль с интересом взглянул на нее, но ничего не сказал. Он вынес лекарство и обработал рану. «Рубец почти зажил. Скоро ты о нем совсем позабудешь. У молодых раны быстро затягиваются. Путешествует и подвергался куда большим опасностям, чем у нас в Шрусбери». Катфаэль закупорил склянку и сел рядом с гостем. «Они, наверное, еще и не знают, что их дядюшка умер». «Нет, пока не знают. Вчера у меня было много хлопот с телом хозяина, а утром вышла задержка из-за споров на капитуле. А вы знаете его племянников? Жерар разводит овец и торгует шерстью. Местным крестьянам он помогает сбыть шерсть, скупая ее по выгодной для них цене. Джеван еще при Уильяме занимался изготовлением пергамента. Но с тех пор прошло столько лет, все могло перемениться». «Наверняка я знаю лишь одно. Все они живы», — сказал Катфаэль. «Мы редко видим их здесь, в аббатстве. Разве что по праздникам, потому что в городе у них есть своя церковь — церковь святого Алкмунда». Катфаэль взглянул на шкатулку, лежащую между ними на скамейке. «Это от Уильяма? Можно взглянуть?» «Признаться, от нее трудно глаза отвести. Какая дивная резьба. Наверное, старинная работа». И Лейф взглянул на шкатулку оценивающе и в то же самое время равнодушно. Ему всего лишь было поручено передать ее, и следовало поскорее исполнить это поручение. Элейф дал шкатулку в руки Катфаэлю, чтобы тот получше ее рассмотрел. «Это приданное для одной девушки. Когда Уильям так разболелся, что уже не мог идти, он вспомнил о своей приемной дочери, ведь она жила у них в доме с первых своих дней. Уильям вручил мне шкатулку, чтобы я передал ее Жерару. Девушке на выданье неплохо иметь приданное». «Я помню ее девчушкой», — вскользь заметил Катфаэль, восхищенно поворачивая в руках шкатулку. При взгляде на эту шкатулку в душе любого проснулся бы художник. Она была сделана из темной древесины, добытой, как казалось Катфаэлю, на Востоке, около фута в длину, 8 дюймов в ширину и 4 дюймов в высоту. Крышка с маленьким позолоченным замочком была плотно пригнана. Низ и боковые стороны были гладкие, отполированные до блеска, почти черные. Сверху по краю шла резьба. Переплетенные виноградные лозы, обильно покрытые листвой и гроздьями. Узор этот обрамлял ромбовидную пластину из слоновой кости, на которой был вырезан увенчанный нимбом лик, округлый, с огромными византийскими глазами. Шкатулка была настолько древней, что острые грани ее сгладились от прикосновения множества рук, хотя позолота на краях резьбы все еще не стерлась. «Изысканная работа», — почтительно отозвался Катфаэль. Он взвесил шкатулку на руке. Она казалась цельным куском дерева. «Ты никогда не интересовался, что там внутри?» Юноша, с удивлением взглянув на Катфаэля, пожал плечами. «Шкатулка постоянно находилась в узле с вещами. Мне попросту было не до нее. Я достал ее только полчаса назад. Я не знаю, что там внутри. Наверное, деньги, скопленные Уильямом для девушки. Я собираюсь в город, чтобы отдать шкатулку Жерару, как мне и было велено. Это ведь не моя вещь. У нее теперь есть хозяйка, приемная дочь Уильяма». «Где же он раздобыл такую вещицу?» «Купил у бедного дьякона на базаре в Триполи, прежде чем сесть на корабль, плывущий к острову Кипр и Фессалонику. В то время многие христиане бежали из Эдессы, покидали монастыри под натиском головорезов-мамлюков, нахлынувших из Масула. Ради куска хлеба, ввергнутые в нищету беженцы, продавали все, что успели захватить с собой. Уильям, заключавший хитроумные сделки, по-божески рассчитывался с этими беднягами. Беженцы рассказывали, что жизнь в покинутых ими землях стала трудной и опасной.